Глава 9. Рыцарь Дюмар. Кажется, это стало доброй старой традицией. Я заблудилась. Да-да, именно так. Снова. Прискорбно это сознавать, но боевого мага из меня при таких навыках теряться в трех соснах не выйдет. И не надо мне говорить, что я на четверть эльф. Эти деревца и кустики мне, как городскому жителю, ничего не говорят. Я для них все равно, что выползший из пещер дроу. Так что помогать они точно не будут. Кряхтя и пыхтя, как рассерженный ежик, я протискивалась сквозь поваленные давней бури деревья, обдирала ладони о сбросившие листву кусты и вообще спотыкалась обо все подряд. Думаю, слышно меня было издалека. Это-то меня и спасло. Не знаю, как эта консервная банка типа «Рыцарь» сумела забраться так далеко в лес, но я действительно была рада видеть хоть кого-то, кто отличается от елок и сосен по внешнему виду. «Леди! Боги, что вы тут делаете? Как вы тут оказались? Это ведь вас тут ищут!» «Нет, не меня», — механически ответила я, и только потом задумалась над тем, могли меня потерять или нет. Итак, исчезла я вчера вечером, злая и на коне. Это видела леди Олив, и я уверена, она до последнего ждала моего возвращения. Я представила, как бедная Альва, недавно при схожих обстоятельствах потерявшая дочь, врывается к герцогу, к моим родителям, к Тиа. Ох, что-то точно было. А если утром они еще и мою лошадь нашли? Ой, а может и меня, невольно поморщившись, негромко произнесла я, но меня услышали. Ищут леди Сабрису Арвиши и леди Крису Лершей. И вопросительный взгляд через поднятое забрало. Хоть бы шлем, что ли, снял. Как-никак с аристократкой ведет беседу, а не с какой-то деревенской дурехой, на которую его латы произведут неизгладимое впечатление. «Второе!» – недовольно ответила я. «Простите, что?» Меня явно не поняли. Что ж, поясним специально для тех, кто в консервной банке. Меня зовут Криса Мария Лершей. «О, счастлив видеть вас в добром здравии, леди Лершей! Мое имя Изон Дюмар. Рыцарь святого острова Изон Дюмар. Так он еще и не местный, стало быть, с архипелага. Интересно, что это его занесло в такую даль? Нет, я слышала о странствующих рыцарях, совершающих подвиги в честь прекрасной дамы. Пережиток прошлого страшный, но на людских островах, говорят, этим развлечением все еще страдают. Но в наших широтах они до этого не водились. И что же вас привело, Вайлет, благородный Дюмар? С трудом замаскировав саркастическую усмешку под приветливую улыбку, поинтересовалась я. «Я путешествую, совершая подвиги во имя прекрасной Изольды». «Ага, значит, я не ошиблась. Она с нетерпением ждет моего возвращения из дальнего похода с золотом и головами убитых чудовищ, дабы украсить ими каминный зал нашего замка». «О как! Интересно, сколько лет уже ждет эта самая Изольда?» Судя по голосу, ее воздыхатель уже не очень молод. А также мне совершенно непонятно, зачем уважающей себе женщине головы всяких страхолюдин над камином. Честно, если бы ко мне пришел ухажер и вместо цветов притянул бы связку упыриных голов, я бы его с главной башни без крыльев в полет отправила. И была бы права, потому что нечего нежную душевную организацию всякими застарелыми сушеными головами нарушать. И без того в жизни достаточно ужасов. То крысы в подвалах наплодятся, то вино все скиснет из-за нарушения правил хранения, то зерно вредитель попортит. А тут возвращается этакий герой и сразу упыриную голову под нос. Да, после такого одним рыцарем в мире точно стало бы меньше. «И много ли подвигов ты совершил?» – поинтересовалась я. «К сожалению, все еще недостаточно. Но вот как только найду и покараю гнусную тварь, что завелась в здешних лесах и похищает девиц, я запоздала, вспомнила о Мадлен. Далеко уйти от ее логова я не могла. А значит, надо быстро отвлечь этого горе-рыцаря от его цели и увести отсюда подальше, пока девочки не решили пойти поискать меня. Благородный сэр, я очень хочу послушать о ваших подвигах, но не могли бы мы при этом двигаться? И лучше в сторону поместья лорда Арвиши, где меня ждут мои друзья. Они, должно быть, сильно волнуются. Да и я в этом лесу уже, страшно сказать, почти сутки. Конечно, до суток было далеко, но раз уж изображать спасаемую даму, то по всем придворным правилам – с охами, ахами, попытками упасть в обморок и… Нет, обойдемся без истерик. Они у меня никогда не выходили на публике, а потому ограничимся первыми тремя пунктами. А лучше только двумя, потому что падать на руки этой консервной банки я все-таки постерегусь. Вдруг не удержит и сам повалится. Кто ж его потом поднимать-то будет? Я? Ну уж нет. Как пожелает прекрасная леди, я с радостью сопровожу вас до поместья светлого герцога. Интересно, а то, что упомянутый герцог демон, его не смущает? Назвать выходца из Демиании, пусть и давно обжившегося в Айлите светлым, способен далеко не каждый. Это вообще не самый удачный способ для сведения счетов с жизнью. Нет, лорд Немар, возможно, и сдержится, но ведь попадись на пути этого горе-рыцаря кто другой? Надо сказать, зря Изон Дюмар покинул людские острова. Здесь совсем иные правила и законы, и отношение к оскорблениям другое. Вот, например, светлый герцог – общепринятое обращение к титулованному аристократу на территории человеческого архипелага. Но ведь демоны изначально не относятся к свету. Нет, это не значит, что они принадлежат и тьме. Когда-то давно, да, было дело, но с тех пор столько воды утекло, что от изначальных демонов и не осталось никого. Собственно, поэтому они так болезненно воспринимают любые намеки на принадлежность к свету или тьме. Словно подслушав мои мысли, рыцарь заинтересованно глянул на меня из-под поднятого забрала. Если честно, невозможность рассмотреть чужое лицо раздражала, но я была не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия. «Леди», – спросил он, – «а это правда, что герцог – демон? Я тут много чего от крестьян наслушался, но в это даже не знаю, стоит ли верить». «Демон», – кивнула я, надеясь, что данный рыцарь все-таки в курсе, в какой стране пребывает и как здесь относится к представителям расовых меньшинств. «И как оно?» «Да как обычно», – недоуменно, пожав плечами, произнесла я. «Странный вопрос. Что необычного может быть в герцоге-демоне, когда у нас без пяти минут король – альф? Зато если Айлит переживет правление Валя, можно будет смело сказать, что нам тут и конец света не страшен». «И что? Совсем не зверствует? Девок не насильничает, беззаконие не чинит?» «Какие у него прелюбопытные, оказывается, представления о демонах?» «Интересно, что там им в детстве рассказывают на ночь? Как в одном страшном-престрашном королевстве десятками пожирают младенцев и приносят в жертву невинных девиц? Чего только люди от безделья не придумают». «Нет, замечен не был. Так что, думаю, это всего лишь клевета недоброжелателей», ответила я, про себя надеясь, что на этом вопросы прекратятся, но не повезло. «А правда, что они по ночам клыки и крылья отращивают и летают над деревнями в поисках кровавой жатвы? А коли попадают под горячую руку путник какой или неосторожный прохожий?» «Ложь!» Не сдержавшись, рявкнула я. «Нету демонов трансформации. Совсем нет. После прорыва из бездны, когда во время возвращения в родные пенаты перед группой неблагонадежных захлопнули врата, ничего у них не осталось. Они вынуждены были познавать этот мир. Им пришлось впускать этот мир в себя. Это их изменило. По-настоящему изменило. И мировоззрение, и плоть. Так что сейчас от тех демонов только имя и осталось. Но еще долгая жизнь, да способность к незначительной трансформации. Конечно, во время вспышек ярости могут клыки вырасти или там когти появиться, но это очень редко. Рождаются, правда, берсерки, но это скорее исключение. Все их роды внесены в отдельные книги и пресекаются только между собой. Слишком велика опасность потерять и этот талант. Ох, наверное, я это все зря. Что мне стоило просто сдержаться? Неужели не нашла бы в себе сил промолчать? Нашла бы. Но раздражение после недостойных предложений Саби все еще не улеглось. А потому нетерпимость рыцаря Дюмара к одной из раз, к моей, Айлита спровоцировала меня на эту речь. Конечно, я не маленькая уже. Давно пора научиться держать свой гнев в узде. Но полукровкам всегда сложнее контролировать горячую демоническую кровь. Собственно, поэтому в Демиании до сих пор и выступают за запрет смешанных браков. А все, кто решается на эту глупость, уходят к нам. Вообще на материке у нас самые свободные в этом отношении законы. Но проблем с самоконтролем у магов больше. Заметно больше. Но чем-то приходится поступаться. Леди несколько недоуменно, даже растерянно. Но вот рыцарь откашливается и начинает вполне обычным голосом. Леди, простите, если я чем-то задел ваши чувства. Я не подумал. Вы же выглядите как чистокровный человек. Распространенное заблуждение. Как при моей родословной можно было родиться с внешностью человека, я не знаю. Но это жуть как неудобно. Вечно оценивают по наружности, а потом еще и удивляются, что я не соответствую чьим-то там ожиданиям. Это вы меня извините. Нервы. Я обычно куда спокойнее, но ночь, проведенная в драконьем лесу, это не то, что улучшает настроение девушки. Я улыбнулась. Лично мне показалось, что более фальшивой мины я еще не видывала, но рыцари, кажется, все устроило. Ну и ладно. Я все понимаю, леди. Мои вопросы были несколько неуместны. Да и довольно-таки невежливы. Вы ведь жительница этой страны и привыкли к такому положению вещей. Последняя фраза мне совсем не понравилась. Я задачно нахмурилась, пытаясь понять, что же имел в виду мой собеседник. Но в этот момент мы вышли на дорогу. Как оказалось, здесь моего случайного спасителя, понять бы еще от кого или от чего он меня спас, ждал оруженосец и два коня довольно мощного телосложения. Вот это монстры! Даже больше тех, что выращивают в моем поместье. Прошу вас, леди, возьмите моего коня. Вы, должно быть, устали, да и путь до поместья Арвиша не близкий. Я лишь оторопело кивнула, про себя размышляя о том, что форменные платья с разрезами по бокам. Это, конечно, неплохо, но, кажется, пора всех девушек в институте в добровольно-принудительном порядке переводить на брюки. Целее будут.